Возвращение. Современное человечество переживает великую смуту. Колеблются все основы жизни, замутились все истоки духа. Идет великий распад, и грозят все новые и новые беды. И в этих бедствиях и страданиях нашего времени, в заливающих нас искушениях, среди обставивших нас страхов, мы снова учимся молиться. Ибо мы утратили этот высокий дар и разучились этому дивному искусству. А без молитвы человек оказывается отпавшим от Бога и оторванным от источника истинной жизни. Он выдан началу зла и не имеет силы противостать ему. Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он в жизни ни занимался, мужчина или женщина, старик или молодой, образованный или необразованный, должен обладать умением собирать свои душевные силы и сосредоточивать свое внимание. В этом первая задача всякого воспитания, начиная с народной школы и кончая академическим преподаванием. Жизнь несется и проносится в нас, как поток всевозможных ощущений, желаний и страстей, или как множество всяческих забот и занятий, или же как туча пыли, состоящая из разрозненных и ничтожных содержаний. В этом потоке, в этой мгле мы теряем себя и смысл нашей жизни. Нас одолевают, нами одолевают единичные пустяки, лишенные всякого высшего смысла. Пыль жизни засоряет нам глаза и лишает нас верного видения. Нас засасывает болото страстей и особенно тщеславия и жадности. Нам надо непременно освобождаться от всего этого, хотя бы только от времени до времени. Нельзя гибнуть в этом болоте, нельзя отдаваться этому потоку. Надо иметь минуты и часы для свободного дыхания и созерцание, когда заботы умолкают, повседневные жизненные содержания забываются, и мы освобождаем себя от всего мелкого, слишком человеческого и пошлого. Наши душевные силы, помыслы, желания, чувственные воображения, освобожденные от обыденного и ничтожного, ищут иного, лучшего, обращаются внутрь и сосредоточиваются на том, что составляет самую сущность нашей личности, что есть главное в жизни человека, на том, что священно и светоносно, что определяет самый смысл нашего бытия. И это есть первый шаг к молитве. Если мне удалось освободиться от повседневности и из хаоса жизненных содержаний, то мое сердце и моя воля оказываются свободными для лучшего и высшего. А в чем же это лучшее? Как найти это высшее? Как узнать его? И почему я задаю эти вопросы так, как если бы я ничего и не знал о нем? Неужели я прожил на свете столько лет и никогда не ставил себе этого вопроса? Или ставил, но не умел разрешить его? Но чем же я жил доселе, если не знаю этого священного и светоносного и не умею вызвать его в себе? Чем же заполнена моя повседневная жизнь? Чем освящена она, если не этим светом? Чем освящена она, если не этой святынею? Чем она осмысленна, если этот смысл не дается мне даже в минуты свободы и сосредоточенности? И вот из этих вопросов душа моя приходит в смятение и растерянность. Она видит пустоту своей жизни и ничтожество своих содержаний и отвечает на это целостным порывом к лучшему, к священному, светоносному, жизнеосмысливающему. И в этом порыве постигает, что это может быть только нечто совершенное, подлинно совершенно, и притом не фантазия и не иллюзия, а подлинно реальное, подлинное совершенство. Так родится во мне живое желание Бога и приближение к Нему, ибо Бог есть подлинно реальное совершенство, а живой целостный порыв к Нему есть начавшаяся молитва. Молитва есть сосредоточенный, искренний призыв, обращенный к сущему совершенству. Обращаясь к Нему, призывая Его, мы открываем Ему нашу душу, и наша открытая душа поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творческое единение. В этом сущность всякой молитвы, и самый мудрый, и самый наивный, и безмолвный, и обильно словесный, и просящий, и благодарственный, и постольку люди всех религий могли бы молиться совместно. Но наша христианская молитва определяется не этим, ибо мы обращаемся не к неосязаемому и непостижному безличному совершенству, но к живому, совершенному Богу, к нашему небесному Отцу, который нераздельно с Сыном Божиим и с Духом Святым внимает молитвам своих земных детей. Мы видим в Боге прежде всего и больше всего неисчерпаемый источник любви, к которому мы сами приближаемся и которому мы уподобляемся именно через любовь. Слабый луч нашей любви находит Его любовь, укрепляется и утверждается в ней и воспринимает излучаемую ею благость и силу. Так даются нам три величайших утешения: чувство непосредственного общения с Богом, чувство, что наша молитва может быть услышана им, и чувство, что Он нас знает, любит и бережет. Христианину, который находит Бога любовью и слышит, как Бог отвечает ему любовью на любовь, присуща особенная уверенность в том, что он не может быть покинут Богом, но что он всегда находится в Его любящей руке и под Его благостным покровом. Поэтому христианин молится прежде всего сердцем, открытым, искренним сердцем, и предает себя во власть любящего Отца. Именно поэтому всем нам, естественно, необходимо, переживая эпоху нынешнего крушения с ее искушениями, опасностями и страхами, искать Его покрова, Его помощи, Его света и силы. Но при этом мы должны соблюдать два основных требования. – Мы не должны воображать, будто мы можем призывать Бога любви и света во всех наших земных делах и затеях, ибо наши земные дела бывают низкие и своекорыстные, часто злы, коварны и гибельны. Нельзя призывать Бога света в темных и бессовестных начинаниях, нельзя ждать помощи от Бога любви в делах хищных и ненавистных. Молитва имеет оправдание и смысл только в борьбе за добро. Если я действительно хочу добра, то из такого, что оправдано перед лицом Его любви и совершенства, то я смело уверенно могу просить Его о помощи. И первая помощь, о которой я могу молиться, что умудрение и озарение души моей в деле выбора и служения, чтобы мне было дано верно отличать добро от зла и неошибочно желать лучшего, совершенного, чтобы мне было даровано чистое созерцание, верное развлечение, истинное познание и окончательное предпочтение. Мне необходима уверенность в том, что я действительно узнал Его дело и действительно служу Ему любовью и волею, и если я в этом уверен, тогда я могу просить о помощи, молиться с дерзновением и спокойно надеяться: «Помоги мне в служении, делу Твоему». Человек, следующий голосу своей христианской совести, молится с великой уверенностью, ибо он молится вместе со своей совестью от нее и за нее. Известный римский сатирик времен язычества, стоик Персии Флаг, говорит, что люди часто просят у богов о таких низостях, о таких жалких и грязных делах, что они даже лучшему другу своему решились бы сообщить свою просьбу, только на ушко и потихоньку. Такая молитва не только кощунственна, ибо ищет в Боге сообщника темному делу, но и бессмысленна, ибо с нею нельзя обращаться к Богу света и любви. Нельзя произносить такую молитву: «Господи, помоги мне в моих пошлых и злодейских начинаниях, пошли мне удачи в моих преступлениях, увенчай мои грехи успехом и счастьем». И тот, кто ее произносит, молится не Богу, а господину своему, дьяволу. Таково первое требование настоящей молитвы. Но есть и второе. Никакая молитва не исключает моих собственных усилий и не делает их излишними. Моя любовь, мое желание, мой труд, моя борьба должны служить тому делу, о котором я молюсь. Если это дело действительно хорошее и верное перед лицом Божиим, то я должен вкладывать в него свои силы, служить ему, бороться за него, идти против угроз и на всякую опасность. Тогда я молюсь самым служением моим. Тогда со мною молится моя любовь, моя воля, мое мужество и мое верное стояние. Тогда я уверен, что служу всеми силами Божьему делу, и что моя молитва будет услышана. Господь откроет мое духовное око, чтобы я мог видеть ясно и верно, очистит мое сердце, чтобы я искренне любил совершенное, укрепит мою волю, чтобы я не изнемог на пути и не пал духом, и направит мои шаги, чтобы я не попал на ложные пути и не заблудился. И если бы моей силы оказалось недостаточно, если бы всех наших человеческих сил не хватило бы, тогда по молитве нашей не Небесная сила сделала бы достижимым недостижимое. Если же я молюсь о себе самом, о моей жизни, о моем благе, то я должен иметь уверенность, что я иду по верным путям жизни. Молитва, восходящая из чистой совести, бывает чудодейственна. С великим дерзновением взывает к Богу человек, который в борьбе за Божье дело не щадит себя самого. Тот, кто пренебрегает своими личными делами ради Божьего дела, тот чувствует себя любимым и огражденным и молится Богу так, как возлюбленное дитя обращается к любящему отцу: «Господи, не оставь без помощи дитя свое, научи, огради своего верного сына». Так слагается, так возникает настоящая молитва к Богу. Такая молитва есть целое духовное искусство, и это искусство мы должны восстановить в себе перед лицом настигшей нас великой смуты. И все беды и страхи нашего времени, все духовное землетрясение, переживаемое нами в революциях и войнах наших дней, все это есть великое чистилище души, училище веры и молитвы.